Почти безнадежный случай. Какая жалость! Борис Петрович увидел в газете объявление. Просили помочь больному ребенку. Таких объявлений он видел много, но не обращал внимания. А сейчас почему-то жалко стало малыша. Борис Петрович был человек небогатый, но пара тысяч у него нашлась бы. Возиться с банковским переводом не хотелось, он позвонил и спросил, можно ли приехать отдать деньги в руки. Квартира была бедная, заставленная коробками. Неподвижный мальчик в кроватке, мама без мужа еще, там была еще одна женщина, представилась соседка и подруга по несчастью. Борис Петрович отдал конвертик, подошел к ребенку, ребенок был изможденный, весь белый, глаза мутные. И такая страшная, нестерпимая жалость вдруг охватила Бориса Петровича, что он положил руку ребенку на грудь, а тот посмотрел на него, поднял голову, сам сел в кроватке и весело позвал маму. — Как это вы? Как это вы? — повторяла она, не веря чуду. — Я не знаю, — смутился Борис Петрович, — просто жалко стало. — Может, мы его тоже пожалеете, — сказала подруга по несчастью. — Мы тут рядом, на седьмом этаже. — Пойдемте, — сказал Борис Петрович. Потом эти две женщины, Алла и Наташа, все организовали. Взяли на себя материальные дела и вопросы, потому что с работы ему, конечно, пришлось уйти. Жена от него тоже ушла и сына забрала. Но им было некогда страдать и писать ей письма. Принимал он у себя дома 8 человек в день, не больше, назло каждый день, без выходных. Пробовали по 10, но оказалось, что 9 и 10 он же не может как следует пожалеть. Потом очередь стала уменьшаться. На четверг было записано всего 4 человека. Троих он пропустил до обеда, потом съел окрошку на кефире и кусок вареной курицы. Вернулся из кухни, в кабинет пригласил ожидавшую в другой комнате семью, маму, папу и ребенка. Ребенок был почти безнадежный, какой-то редчайший синдром. Родители рассказывали подробности, перебивая друг друга. Борис Петрович погладил ребенка по голове и вдруг понял, что не жалеет его. Вообще ни капельки. Первый раз за все эти годы. «Минутку», — сказал Борис Петрович, и вышел в ванную. Он умылся с холодной водой, посмотрел на себя в зеркало. Как он постарел! Весь седой, волосы редкие, морщины, мешки под глазами. И никого рядом. Алла и Наташа не считаются. «Извините», — сказал он, вернувшись. «Не смогу вам помочь. Уходите». «Мы так надеялись». — заплакала мать. — Ну, пожалуйста. — Ах ты, гад! — зарычал отец, схватил его за горло. — Лечи! Лечи сейчас же! Борис Петрович обмяк в его руках. Какие-то лица плавали перед ним в светло-желтом тумане. — Пожалейте меня! — Я маленький и бедный, — сказал он, но ответа не дождался, потому что туман сгустился и почернел. Алла и Наташа прибежали из кухни. Но было поздно. А тот ребенок потом выздоровел. Там был неправильный диагноз.